Тот вел в небольшой закуток с двумя дверьми. Полупрозрачной кухонной – прямо, и дверью в туалет – направо. «Приветствую вас, блаженный Дон Сервисиус!» Ну что ж, и здесь уютно, и толково, и все на месте. Даже и музыку сюда транслируют. Что может быть на свете милосерднее и благочестивее удобного и благоуханного туалета для человека, выросшего в миазмах винницкого дворового нужника? Да, пожалуй, так. Вернуться в отель, вылокать оставшуюся бутылку и опуститься на дно роскошной крупномасштабной кровати в полном одиночестве. На мгновение умолкли топот и хлопки фламенко, и зазвучал летящий, плачущий голос Исабель Пантохи. «Буэнос диас, тристеза!» — пела она. «Здравствуй, грусть! Скажи, знаешь ли ты счастливых людей? Тогда поведай мне, как их зовут. Расскажи мне о них. Только не говори о любви». Ему нравилась эта песня. Дома в Иерусалиме он часто ставил в машине диск с песнями Пантохи. Они не надоедали. У нее был голос обожженной жизнью женщины. Ее мужа, известного тореадора Пакири, через год после свадьбы убил на арене бык. Выйдя из туалета в коридор, он сделал непроизвольный шаг назад, при этом ударившись спиной о дверь, еще не полностью закрывшуюся. В стенной неглубокой нише он увидел то, чего не мог видеть, устремляясь в Сервисиус. Там висела картина. Подумав, что обознался в полутьме, он шагнул к ней, протянул руку и ладонью заскользил по холсту. Нет, не обознался. Есть еще порох в пороховницах. Ладонь опять потянулась к картине, пальцы жадно вибрировали. Так, умирающий от жажды, тянется губами к лужице воды на дне иссохшего ручья. Да, старая, очень старая картина, обвисший холст, местами утраченный красочный слой и... Черт! Свету мне, свету! «Здравствуй, грусть! Скажи, думает ли кто-нибудь обо мне? Тогда поведай мне о нем, только не говори о любви». «Только не сходи с ума, Дон Сакариас!» «Что это?» «Какой-то святой, монах, каноник. Совершенно эль-грековский пошиб. Вполне по теме, так сказать, нашей конференции». Бескровное удлиненное лицо, черная сутана, посох в левой руке, правая протянута к зрителю типичным жестом с картин талецкого мастера, полураскрытой ладонью. В мастерской Эль Греко такие изготовлялись десятками. Он же был великий халтурщик, наш славный византийский грек Доменикас. Заказчикам демонстрировали сотни маленьких образцов. Выбирай, геноцвали, на что ляжет глаз. Может ли быть, чтобы... Стоп. Он вернулся в туалет, ополоснул водой из холодного крана горящее лицо, постоял перед зеркалом, внимательно вглядываясь в трепетание крыльев носа. Ну, с Богом. Выйдя в зальчик, направился к выходу, приветливо махнул рукой усачу на прощание, но в дверях остановился. Покачал головой, глядя, как дождь лупит по крупной, тесно притертой одна к другой, бурой гальке мостовой. «Нет», — проговорил вслух сокрушенно, — «видно, не пора мне вас покинуть». «Еще чашечку вашего отличного кофе, а?» В ответ из динамиков грянуло виртуозное гитарное вступление, радостно распахнутая аллегрия. «И правильно», — отозвался толстяк, — «куда бежать в такой дождь?» Далее беседа потекла оживленней, словно поспевая за ритмом песни и танца.